Что означает «соблюдая дела мои»? Есть очень много дел, которые Бог делал с нами и с нашим сердцем. И прежде всего, какое Бог сделал дело с нашим сердцем? Вы знаете, что Он сделал прежде всего? Вложил веру. Правда? Спасение мы получили по вере. Оправдание получили по вере. Обетование Божие берем по вере. И прежде всего, если ту веру, которую Бог вложил в наше сердце, мы сохранили и приумножили, то мы потенциальные делатели Божии, которые Бог даст власть. Скажите, а без веры Богу угодить можно? Без веры власть будет действовать? Не соблюдено дело, которое Бог сделал сердцем. Как можешь иметь власть и силу? Второе. Бог дает власть тем людям, которые хранят чистоту сердца. Ведь что Бог прежде всего делает? За что цена заплачена? Для чего кровь Христа пролита? Чтобы очистить нас от всякого греха и приготовить народ ревностный к добрым делам. Правда, так написано? И Господь напоминает, что туда ничто нечистое не войдет. Если мы соблюдаем это дело, которое Бог совершил через веру, освятивши сердце наше, омывши кровью Христа, то мы те потенциальные служители, которые можем носить власть. Вы меня поняли, о чем я веду речь? Кто соблюдает дела мои, тому дам власть. Но над язычниками, я смело могу сказать, я могу добавить и над грехом, и над всеми остальными проблемами, потому что соблюдаю дела, которые Бог в сердце сделал. Он продолжает делать. Продолжать совершать работу. Но, к сожалению, мы очень часто не сохраняем этих дел. Прослушали Священное Писание. Достигло сердце. Кажется, летим на крыльях, правда? Покуда дошли домой, все растирали. Пришли мысли, не сбодрствовали. Стало страшно. А что будет? И все, как будто в собрании не были. Можно иметь власть. Откуда? Раз дело, которое Бог сделал в сердце, не сохранено. Вы сами можете наблюдать по жизни, что если люди кем-то из наших земных властей были подставлены, и они не выполнили задачу свою, они не стали выполнять закону страны, допустим, или недобросовестно работали, то их почти снимают, правда? Они не сохранили. Их отнимают. А если сняли, то и власть отняли. Правда? Ну, а как иначе? Покуда человек находится под властью чьей-то, то он ему делегирует власть свою. Как только вышел из-под власти, то теряешь и то, что тебе этот властитель дал. Вы понимаете, как интересно получается? В отношении сегодня нас и Господа. Господь дает нам свою власть. Но если мы начинаем нарушать Слово Господне, это что означает? Мы не покорились и ушли из-под Его власти. Скажите, тогда Он может сопровождать нас своей властью? Или доверить нам ту власть и дальше пользоваться ею, которую мы раньше имели? Никогда! Он глава всякой власти. Он начальник веры. Если мы ушли из-под Его власти, то мы теряем и свою власть над кем-то, который Бог дал нам. Это невозможно. Уйти из-под вышестоящей власти и продолжать пользоваться той властью, которую от Него получили. Поэтому нам сегодня очень важно, чтобы иметь вот такое трезвое понимание об этой власти. Это, оказывается, духовное, это не плотское. Это не то, о чем можно судить, так сказать, а плотскими глазами смотря. Почему я начал с чего? Сказал Господь, владычествуйте. Я сегодня не знаю, кто внушает тому же самому зверю страх перед человеком. Но есть некто, кто постоянно контролирует и проходит десятилетия, а зверь боится человека, потому что Бог сказал. Бывает, нарушается все это. Это может быть особый разговор, особые случаи. Но я очень хотел бы, чтобы мы запомнили самое главное, что я хотел сегодня донести по поводу власти. Что власть может иметь тот, кто исполняет Слово Божие. Кто соблюдает дела Божии. Не соблюдаешь дела Божии, никакой власти. Попадаешь под власть греха, под власть беззакония, под демоническую власть. Хочу обратить внимание вот на что. Еще на один вопрос. Вторая сторона, на которую надо обратить внимание. Вот эта истина записана в 3 книге Царств, 11 глава, 28 стих. И я частично ее коснулся этой стороны. Еровоам был человек мужественный. Соломон заметил, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифа. Ну, я себя, то есть отдал их под власть. Смотрите, сила, мы часто неправильно рассуждаем. Мы думаем, что он имеет силу, и потому и власть держит над кем-то. Но Библия говорит, какую бы силу, в данном случае, какое бы качество не было присуще человеку, в данном случае Иеровоам был мужественный. И Соломон это увидел, дал ему власть над оброчными дома Иосифова. То есть не само мужество Иеровоама ему власть дало, но Бог видел в нем это качество. Вы меня поняли хорошо. Мы часто думаем, человек имеет власть, потому что говорить хорошо может. Или имеет власть, потому что сильный. Или, ну еще что-нибудь видим. Но Библия говорит, вот почему Библия говорит, нет власти не от Бога. Вы помните это место Писания? Бог потому и дал ему эту власть, что он нашел в нем что-то. Но это не что-то сделало его обладателем власти, а Бог дал ему власть. Он его для этого приготовил. И второй текст читаю, подтверждающий то, что я говорю на сегодняшний день. Вторая книга Паралипоменон, 25 глава, 5 стих. «И собрал Амаси иудеев, и поставил их по поколениям, под власть тысяченачальников и стоначальников, всех иудеев и венемитян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 тысяч человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит». Смотрите, взял и поставил под власть тысяченачальников и стоначальников. Он поставил, царь поставил. Где слово царя, там и власть. Но почему он поставил их? Как оказать эти тысячи начальники и сто начальники на такой высоте? Тоже не просто так. Как избирали этих людей? Помните первый раз во время Моисея? Книга Исход, 18 глава, 21-24 стихи. Ты же усмотри. Из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками. Пусть они судят народ во всякое время, и о всяком важном деле доносят себе, а все малые дела пусть судят сами. Видите, что не просто выбирали? Но человек, которому Бог хочет дать власть, должен обладать чем-то. И прежде всего, боящихся Бога, ненавидящих корысть, людей правдивых, и их постав начальниками. Поэтому, дорогие братья и сестры, Бог дает власть, но дает тем людям, которым Он что-то вложил. Или в планах своих увечности что? Или чисто с этой стороны, когда мы уже на землю пришли, это все проявилось. Но он дает власть тем, кому сам хочет и кого усматривает. Поэтому, вы знаете, может быть, поэтому не все из нас при всем желании быть на определенном уровне или в жизни – или в церкви не находимся на этом уровне. И мы можем говорить на судьбу, нарекать, можем кого-то винить в том. Но Бог дает власть, когда видит в человеке что-то, во что можно эту власть положить. Вы меня хорошо поняли, что я говорю? Вот вам власть. Оказывается, не такой простой вопрос, вопрос власти. Следующее, на что я хочу обратить внимание, что для определенной, так сказать, меры власти Бог готовит людей сам. И дает им ее. Я читаю один из текстов Писания. Евангелие от Луки, 10 глава, 17-20 стихи. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшую с неба, как молнию. Ще даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вы знаете, о чем говорил здесь Господь? Он обратил внимание на учеников, которые Он дал власть. Но в данный момент они просто восхищались своей властью и радовались, что духи повинуются. И это уже был крен, сделанный в одну сторону. Господь говорил так: вы не этому должны радоваться. Вы должны радоваться тому, что ваши имена написаны в книге жизни на небесах. А если ваши имена там написаны, то вы сыны Божии. Вы те, которым Бог доверил власть и силу. И только поэтому вам бесы повинуются. Я думаю, что мы очень часто страдаем, опускаем руки, бываем в панике, потому что нас часто преследуют какие-то временные неудачи. И мы в это время забываем, что радоваться надо о том, что наши имена записаны в книге жизни на небесах. Я думаю, они не стираются, когда мы заплакали, они не стираются, когда мы заболели, они не стираются, когда мы поражение пришло. Есть кровь Христа. Имена наши не стираются, когда мы успехи имеем какие-то. Но если мы помним, что все то, что мы имеем, оно зависит от нашего спасения, от того, что мы дети Божьи, имена наши записаны в книге жизни на небесах, то мы всегда будем радоваться, за что благодарение Богу. Поэтому, когда Бог дает власть, то Он хочет, чтобы мы не властью восхищались, не гордились тем, что мы ее имеем, но благодарили Бога, и это было самым главным в нашей жизни. Ведь не секрет, что очень часто люди забывают главное, акцентируют внимание на второстепенном, и впоследствии теряют и одно, и другое. И здесь Господь подметил: не радуйтесь тому, что вам духи повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни на небесах. Я хочу просто еще подчеркнуть один раз вот то, что я сказал вскользь, что если человек уходит из-под власти Божией, то он теряет власть над тем или над теми, кому Бог дал власть. Автоматически. 32 лет был Иорам. Это вторая книга Паралипоменон, 21 глава, 10 стих. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахава, потому что дочь Ахава была женой его. И делал он неугодный в очах Господних. Однако ж не хотел Господь погубить дом Давида ради завета, который заключил с Давидом, и потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Вот это сохранение. А дальше что было? Вы знаете, что когда мы читаем, что он нарушал слово Господне, ходил путем беззакония, путями царей израильских, то он вышел из-под власти Божией. И следствие, знаете, что было? Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды и поставил над собой цара. Смотрите, он ушел из-под власти Божией, из-под его власти выходит Едом, целое государство. И пошел Иерам с военачальниками своими, и вообще колесницы с ним, и встал ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако же вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа, Бога, отцов своих. Понимаете, что произошло? И пошел, и воевал, и поразил, и тем не менее из-под власти вышли. Сначала Едом вышел, а потом вышла Ливна. Ливна означает, или Ливан, белый. Чистоты нет той, что надо. Вышел из-под власти Божией, и чистота ушла вместе с тобой. Уже будет не чистота, а чернота. Вышел из-под власти Божией. Поэтому, что случается с теми людьми, которые или не имели власти от Господа, или ушли из-под Его власти? Ведь Библия и такие примеры дает нам. А я читаю, что было. Это уже Деяния апостолов. 19 глава, 11-16 стихи. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания из тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: «Заклинаю вас Иисусом, которого Павел проповедует». Это делали какие-то семь сыновей иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?» И бросился на них человек, которым был злой дух, и, одолев их, взял над ними такую силу, что они нагие и избитые выбежали из того дома. Смотрите, чем кончаются попытки использовать имя Иисуса, не находясь в подчинении Господнем и не имея власти. Вот, пожалуйста. Использовал, но силы не имели. Они вообще никуда не уходили. Они и не были под властью Божией. Я прочитал два примера. Один с Ветхого Завета, когда был под властью Божией, а потом ушел. И стали отделяться государства. Второй пример. Никогда не были. Результат один. Слова, но нет власти. И за этой властью не стоят силы определенные. Поэтому я очень хотел бы, чтобы Господь именно научил нас, показал нам причины, почему того другого нету, и чтобы мы имели понятие власть. Еще одну мысль, которую я хочу сегодня сказать. Очень часто Божья власть дается Богом в соответствии с Его планами. И через людей. Но это, оказывается, Божья власть. Вот в некоторых случаях власть Бог дает сам лично. Ну, идите по всему миру. Или именем будут изгонять бесов. Но с другой стороны, иногда это Господь делает и через рукоположение. Иногда сам лично, иногда через людей. Я просто не хочу очень долго читать, заполнять время чтения, но просто напомню, что Иосиф получил власть от Бога через кого? Через фараона. Видите, как интересно получается? Это даже был не Божий человек. Это был фараон. Это был противник Израиля. Но Бог определил в своем плане дать ему власть над Египтом через фараона. И притом такую власть фараон сказал, что без себя никто и рукой не шевельнет в моей земле. Вы знаете, о чем это говорит? Что Божьи действия иногда и не совсем стандартные, как мы понимаем. Он взял эту власть, дал. Но там власть была, я думаю, и духовная, и физическая. За ним армию отдал под его руководство. Все отдал в руки его. Поэтому мы знаем, что вот почему написано, нет власти ни от Бога. Вы помните, Господь сказал, я для того и поставил тебя, я поставил тебя, чтобы над тобой показать силу мою. Но я поставил. И я думаю, если бы Иосиф, не в пределах служения Богу, а вообще в пределах служения цару, был неисполнительным, то никогда царь его не поставил бы. Но к его претензии никогда не было. То, что была клевета, то было. Но Библия говорит, все видели благословение. Бог показывал его как человека, который, будет большим человеком. Пришел в дом Потифара, сразу благословение пошло. Посадили в темницу. Понаблюдал начальник темницы за Иосифом. Я отдал ему ключи и все. И он был в темнице. Все было его подчинение. А потом пришло время. Короткое время фараон послушал Иосифа. Ему сны истолковал. И недолго думал, разве мы найдем человека, подобного Иосифу, который был Дух Божий? И за короткое время. Оденьте его, посадите, везите на первой колеснице и прозвольте всем, поклоняйтесь Иосифу. Он первый министр в Египте. Для того я и поставил тебя. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в некоторых случаях нашей жизни были очень внимательны к той власти, которую будут, и понимали, Бог дает. Вы помните место Писания, которое говорит так? Кто это говорит? Что бывает и то, чему Господь не повелел быть? Вопрос, ответ однозначный – никогда. В одних случаях это прямая воля Божия, в других случаях это допущение. Раз так захотели, пожалуйста, возьмите. Но я знаю одно. Если Бог скажет «нет», точка, никто не переступит эту границу. Мы об этом читаем в Библии. И, наверное, не будем долго об этом рассуждать. Что ж получается с нами? Бывает и такое. И когда Бог дает власть, но мы ей почему-то не пользуемся. Есть очень интересный пример с Моисеем. Смотрите. Книга Исход, 3 глава, 10-22 стихи, 4 глава, 1-17. Вот что Господь говорит Моисею. «Итак, пойди, я пошлю к тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Моисей сказал Богу, «А кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Ведь «пойди и выведи». Это ж поручение и власть, и сила. И после Бог дал ему жезл, а жезл в руках, это символ власти, и он сказал, вот этим жезлом ты будешь творить чудеса. Вы помните это место Писания? Бог дает ему, Моисей говорит, а кто я, что я пойду и выведу? И сказал Бог, я буду с тобой. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе. И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог отцу ваших послал меня к вам. А они скажут мне, а как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, а я есть Суще и Иегова. И сказал, так скажи сынам Израилю, Суще послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилю, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойти собери старейшин Израилю и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Якова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев, Евущеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего. И пойдешь ты и старейшин Израилю к царю египетскому. И скажете ему, Господь Бог евреев призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудит ее рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые делаю среди его. И после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками, а каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы народите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Вот как много рассказал. И отвечал Моисей и сказал: а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут: не явился себе Господь. Бог дает, а он никак не может, при нем мысли опережают одна другую. Бог много рассказал, что он будет делать. Но говорит: ну а если, ну я пойду, я скажу, ну я знаю, ну а если не послушают, тогда что будет? И сказал ему Господь: что ты в руке у тебя? Он отвечал: жезл. Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его. И он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Еще сказал ему Господь: положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху. Вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. И еще сказал: положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. Если не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Если же не поверят и двум сим знамениям, и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу. И вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу. Вот смотрите. О Господи, человек я нерочистый. И такой был вчера и 3-го дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю, косноязычен. Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрачим, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что говорить. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь. Наверное, я уже вам надоел, когда читал это, да? А это же Бог говорил с Моисеем и говорил гораздо, и никак не хочет принять этой власти. Не говорит: а если так, а если так, а если так. Моисей сказал: Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал: разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе. И увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его. А я буду при устах твоих и при устах его. И буду учить вас, что вам делать. И будете говорить, и будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами. А ты будешь ему вместо Бога. И жест сей возьми в руку твою, и им ты будешь творить знамение. Вы теперь понимаете, почему Бог дает власть, а у нас ее часто нету? Вот вам пример великого человека Моисея. Я понимаю, здесь и ответственность перед Богом. Не так-то просто взять служение перед Богом. Потому что тот, кто взял служение перед Господом, он столкнется с дьяволом. Столкнется с его сопротивлением. Моисей в некоторые меры знал свой народ, и в некоторые меры не ошибся. Вы помните, какие проблемы были с этим народом? Он вынужден был много что делать. Но самое было главное, что Господь ему обещал. Сказал: я буду с тобою. И это основание верить. Это основание принять власть. Это основание начать действовать. В нашей жизни очень часто случается то же, что было с Моисеем. Покуда гнев Божий не возгорится, покуда не окажется припертыми к стене, мы не идем. Мы знаем, куда идем. Мы знаем, с кем столкнемся. Может, даже надо и не знаем, с кем столкнемся. Но благодарение Богу, как в то время Моисею, так и на сегодняшнее время Бог дал нам каждому такое обещание, что я с вами во все дни до скончания века. Поэтому пусть нам Господь, я буду уже кончать говорить, уже 59, пусть Господь благословит нас. Я думаю, что на следующий раз мы еще продолжим эту тему власти. Поэтому пусть нам Господь может брать эту власть, не смущаться, действовать верою и никогда не уходить из-под власти Божией. Уходя из-под власти Божией, мы теряем всякую власть, которую Бог дал нам. Аминь.